понедельник. Он должен был встретиться с каким-то человеком, с мужчиной, с женщиной. Он мне этого не сказал. И не сказал, с какой целью. Но это было связано с Гароне? С убийством Гароне? Очевидно. Не знаю, ничего не знаю. Ой, я несчастная, мне плохо, я задыхаюсь. Ботта. Комиссар, как гражданин и как работник городской администрации, хочу вам заметить. Он, Ботте, перестаньте молоть чепуху. Между тем, де Пальма, вдруг став вкрадчиво любезным, сумел таки разговорить Ботту. Поддакивая ему, как бы невзначай, вытянул у этого работника городской администрации сведения о техническом управлении, о том, куда обычно относят каждую пятницу документы, кто именно, по чьему поручению. А затем спросил, а к кому, по-вашему, он мог обратиться за помощью в техническом управлении? Ну, скорее всего, к Каванье, ответил Ботте. Ведь там всегда сидит Каванье, не так ли? Он обернулся за поддержкой к Фольято. И Фольято, всхлипывая, подтвердила. Да, там всегда сидит Каванье. Каванью они сумели разыскать только к вечеру. И не дома, а в спортивном зале, где он занимался дзюдо. Предварительно ему позвонили. Оставайтесь в зале, мы сами приедем. Он ждал их, уже переодевшись, в холле, где пахло потом и казармой. В руках он держал сумку авиакомпании ТВА. Он сразу вспомнил. Ривьера пришел уже после полудня. И в разговоре спросил, не знаю ли я кого-либо из отдела вывесок и витрин. Он не сказал, зачем ему это нужно. Я не знаю, побывал ли он там. А больше я его не видел. Но кому именно вы его направили? К пиве. Я в отделе вывесок и витрин знаю пиву. Вот к нему я Ривьеру и послал. Теперь дело в шляпе, воскликнул де Пальма, плюхнувшись на сиденье Альфа-Ромео. И едва захлопнулась дверца, они помчались по улицам, притормаживая у светофоров и перекрестков, строя в машине прогнозы. Возможно, пиво Виа Ассороти 24 даст им ключ к разгадке всего дела. Не исключено, что он-то и сказал Ривьере роковое слово, став невольной причиной его гибели. Пиво жил в темной мрачной квартире. Нежданных гостей он встретил в шлепанцах и в халате. Начало разговора пробудило в них надежду на успех. «Да-да, Ривьера вчера утром заходил ко мне, хотел узнать, не бывал ли у нас в отделе архитектор, ну, которого убили, ну, этот, как его, Гароне, и не занимался ли он установкой витрин?» Они затаили дыхание. Сейчас загадка разрешится. Но их ждало очередное разочарование. «Нет?» Гароне не занимался установкой витрин. Удар пришелся в пустоту. Ривьера промахнулся. И Баукьеро не занимался витринами. Кто-кто? Землемер Баукьеро. Впервые слышу. Ни он, ни де Пальма не решались извиниться перед пивой за беспокойство и распрощаться, хотя уже наступило время обеда. И вот из профессиональной дотошности и нежелания окончательно капитулировать родился последний вопрос. Ривьера говорил только с вами. Вы не знаете, не пошел ли он потом в какой-нибудь другой отдел? Я познакомил его с Турко и Барбарисом.